Глава 47. Несмотря на мое подавленное состояние от раздавшегося дверного звонка, в груди волнительно ёкает. Совсем как раньше, когда у меня еще были к Северу чувства. Или я думала, что они были. По пути в прихожую нарочно не заглядываю в зеркало, зная, что увиденное мне не понравится. Выглядеть привлекательно сейчас задача даже не второстепенной важности. В мире существуют вещи гораздо значимее всего того, о чем большинство, включая меня, привыкли ежедневно заботиться. Душевное спокойствие куда важнее денег, а умение любить в миллионы раз ценнее внешней красоты. Распахнув дверь и встретившись глазами с Севером, я вдруг от чего-то смущаюсь и, пробормотав «проходи», торопливо иду в гостиную. «Некоторые за всю жизнь столько не переезжают, сколько ты за последний год», шутливо заявляет он, оглядываясь по сторонам. «Да». Это мои пятые апартаменты, если не считать отеля, который ты для меня снимал. Машинально притянув к себе диванную подушку, я опускаю взгляд. Спасибо, что приехал. Ничего не ответив, Север садится рядом. Не настолько близко, чтобы меня задеть, и недостаточно далеко, чтобы при желании не суметь коснуться. Диван пружинит под тяжестью его тела, а аромат его туалетной воды мягко оседает на коже. Ну, рассказывай. Улыбнувшись глазами, требовательно понукает он. Что у тебя стряслось? Не хочу. Хрипло признаюсь я, переводя взгляд себе на руки. Можно? Можно, конечно. Тогда как я могу за тобой поухаживать? Сделать тебе кофе или чай? Я бы хотела сказать, что ты можешь меня обнять, но что-то мешает. Я тихо усмехаюсь. Наверное, прошедшие 20 минут. Черт, нужно было поторопиться. На лице Севера появляется озорная улыбка. Ковать железо, пока горячо. Так ты успел построить грандиозные планы на вечер? Мне удается улыбнуться в ответ. Я же мужчина. Всегда держу в уме. Это шутка малая. Я приехал просто так. Спасибо. После небольшой паузы Север тянется к журнальному столику и щелкает телевизионным пультом. На экране вспыхивают кадры турецкого сериала. А ты, я погляжу, не скучала. Он шутливо на меня косится. Прикрывшись рукой, я беззвучно смеюсь. Не знаю, как ему это удается. Всего парой простых фраз сделать так, что мир перестает казаться холодным и пасмурным. Север поступил со мной ужасно. По какой-то необъяснимой причине рядом с ним мне все еще тепло. Несколько минут мы сидим, глядя в экран, на котором разворачивается эмоциональная ссора. Я случайно встретилась с мамой. Тихо говорю я, глядя в раскрасневшееся и явно нарумяненное лицо турецкого актера. Мы много лет не виделись. 7,5, если быть точной. Север предпочитает сохранять молчание, но я чувствую, что он внимательно слушает. Я ничего не ждала от этой встречи. Не помню, говорила ли я, что в свое время выбрала остаться с отцом и никогда больше не общаться с ней. Наша встреча заставила меня думать, что у нас появился шанс снова сблизиться. Мол, вдруг все это случилось не просто так. Где закрывается дверь, там открывается вторая и бла-бла-бла. Я гримасничаю. В общем, выдала желаемое за действительное. А на деле? А на деле все 7 лет моя мать обо мне и не вспоминала. А сюда приехала ради косметолога, потому что в своем городе не нашла достойного. Ну и еще она предпочла не упоминать, что обзавелась новой семьей, и у меня теперь есть сестра. Когда я случайно увидела их всех в уличном кафе, она закрутила головой, умоляя меня не подходить. Как будто я грязная попрошайка, клянчащая милостыню. Позже она пояснила, что очень хотела начать жизнь с нуля и забыть о прошлом. Прошлое, если ты понял, это я. Родители не выбирают. К счастью или к сожалению. Не знаю, почему меня так раздавило. Я ведь как-то жила без нее столько времени. Просто все как-то вместе совпало. Я замолкаю, не желая ляпнуть лишнего. Мне жаль, что так вышло. Помолчав, произносит Север. Как я уже сказал, ты достойна, чтобы тебя любили и признавали. Спасибо. Наверное, случившееся — это знак. Какой именно? Знак, что пора перестать искать любовь вовне и найти ее внутри себя. Я пожимаю плечами. Отлично сказано. Но пока в одиночку не получается справиться. Подмигнув, Север треплет мое колено. Так ты вроде и не одна. Замерев, я смотрю на большую загорелую ладонь, накрывшую мою ногу. Сердечный ритм ускоряется. «Так, раз ты немного ожила, предлагаю выйти». Бодро произносит Север. Рука исчезает, оставив после себя след из мурашек. «А куда?» «Прогулка, кино, дискотека, бар. Куда захочешь. Но сначала заедем поесть. Я голодный страшно». «Это из-за меня? Прости. Я виновата, морщусь». Север отмахивается. «Нормально. Значит, едем?» «Мне, наверное, переодеться нужно». Я растерянно себя оглядываю, напрочь забыв, во что была одета. «Зачем? А так красивая». Я невольно краснею. Да, внешняя красота далеко не первостепенна, но все же приятно получить такой комплимент. «Если ты все же рассчитываешь на увлекательное окончание вечера, то не стоит», предупреждаю я, вставая с дивана. «Я серьезно». Закатив глаза, Север качает головой. Мол, вот ты даешь, малая.